Пожалуй, в концентрированной форме отношение к Сталину было выражено в совместной статье двух партийных китайских органов «Жень Минжибао» и «Хун Ци». Статья, опубликованная 13 сентября 1963 года, гласила: «На 20-м съезде КПСС товарищ Хрущев полностью и огульно отрицал Сталина. По такому принципиальному вопросу, имеющему отношение ко всему международному коммунистическому движению, как вопрос о Сталине, он предварительно не проконсультировался с братскими партиями, а после 20-го съезда, поставив их перед свершившимся фактом, стал навязывать им решение съезда». Далее в статье делались такие выводы: «Все заслуги и ошибки Сталина — это объективно существующая историческая реальность. Если сопоставить заслуги и ошибки Сталина, то у него заслуг больше, чем ошибок. Правильное в деятельности Сталина составляет его главную сторону, а его ошибки занимают второстепенное место. Каждый честный и уважающий историю коммунист, подводя итоги теоретической и практической деятельности Сталина в целом, видит прежде всего эту его главную сторону. Поэтому, правильно познавая, критикуя и преодолевая ошибки Сталина, необходимо защищать главную сторону его жизни и деятельности, защищать марксизм-ленинизм, который он отстоял и развил. Это консервативная позиция, но аргументированная. А была реакция и иного рода. В 1979 году, к столетию со дня рождения Сталина, в Тиране Энвер Ходжи опубликовал книгу «Со Сталиным», где подробно описывал свои 5 встреч с вождем народов. В книге нет аргументов, обосновывающих неприятие решений 20-го съезда КПСС албанским руководством, но есть яростное эмоциональное неприятие самой идеи осуждения вождизма. «Никита Хрущев и его соумышленники, — писал Ходжи, — в секретном докладе, с которым они выступили на своем 20-м съезде, — облили грязью Иосифа Виссарионовича Сталина и постарались унизить его самым отвратительным образом, самыми циничными троцкистскими методами». По существу, каждая партия по-своему переваривала доклад Хрущева на 20-м съезде. Потрясение, растерянность, но и оживление теоретической мысли, переосмысление прошлого опыта, как и ренегатство, идущее рядом со стремлением к обновлению, новым формам политической и социальной деятельности, все это в высшей степени противоречивое отражение происшедшего в Москве на 20-м съезде стало реальностью. Думаю, что едва ли сам Хрущев мог предполагать, сколь противоречивыми будут последствия его прорыва. В конце концов, Хрущев, оказавшись в центре внимания почти 1500 делегатов 20-го съезда, вместе с призраком ушедшего в небытие вождя, едва ли представлял, что сцена дворца скоро расширится до планетарных масштабов. На этой арене развернется долгая борьба, она и сейчас еще не закончена, различных концепций социализма. С одной стороны, ортодоксальной, жесткой, бюрократической, силовой, бескомпромиссной, одномерной, готовой оправдать даже преступления во имя торжества идеи. С другой, демократической, гуманной, многомерной концепцией, исходящей из принципа, что высокая идея может опираться лишь на чистые человеческие методы и средства, концепции, в основе которых исторические компромиссы и сосуществование различных систем и идеологий. Конечно, у Хрущева еще не было тех концептуальных взглядов, которые мы приобретаем сегодня. Но осмелюсь сказать, что если не сводить новое мышление только к современному осмыслению грозных реалий ядерного мира, а понимать под ним принципиально новое прочтение великих идей гуманизма, то нужно сказать, что Хрущев приоткрыл дверь социалистического мира для проникновения туда тех духовных ценностей, которые и ныне кое-кому кажутся ересью. Хрущев сдернул мантию непогрешимости с тирана, в котором, как в кривом зеркале, отразились сложнейшие противоречия эпохи. Сталин оказался непревзойденным мастером соединения высокой идеи с чудовищным абсурдом. Сегодня можно сказать, что 20-й съезд партии, при всей незавершенности начатого тогда, дал нам дополнительные возможности не только для постижения эпохи, но и для углубленного понимания политического портрета Сталина.